Глава 12. Латинский экзамен. Все шло отлично до латинского экзамена. Подвязанный гимназист был первым, Семенов — вторым, я — третьим. Я даже начинал гордиться и серьезно думать, что, несмотря на мою молодость, я совсем не шутка. Еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекошных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. Джером, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько от Горация и зная отлично Цумпта, я был приготовлен не хуже других. Но вышло иначе. Все утро только и было слышно, что о погибели тех, которые выходили прежде меня. Тому поставил нуль, тому единицу, того еще разбронил и хотел выгнать и так далее. Только Семенов и первый гимназист, как всегда, спокойно вышли и вернулись, получив по пятерке каждый. Я уже предчувствовал несчастье, когда нас вызвали вместе с Икониным к маленькому столику, против которого страшный профессор сидел совершенно один. Страшный профессор был маленький, худой, желтый человек с длинными масляными волосами и с весьма задумчивой физиономией. Он дал Иконину книгу речей Цицерона и заставил переводить его. К великому удивлению моему, Иконин не только прочел, но и перевел несколько строк с помощью профессора, который ему подсказывал. Чувствуя свое превосходство перед таким слабым соперником, я не мог не улыбнуться и даже несколько презрительно, когда дело дошло до анализа, и Иконин по-прежнему погрузился в очевидно безвыходное молчание. Я этой умной, слегка насмешливой улыбкой хотел понравиться профессору. Но вышло наоборот. «Вы, верно, лучше знаете, что улыбаетесь», — сказал мне профессор дурным русским языком. «Посмотрим». «Ну, скажите вы». Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину и что Иконин даже жил у него. Я ответил тотчас же на вопрос из синтаксиса, который был предложен Иконину, но профессор сделал печальное лицо и отвернулся от меня. «Хорошо-с. Придет и ваш черед. Увидим, как вы знаете», — сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал. «Ступайте», — добавил он, и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину 4. «Ну», — подумал я, — «он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут 5, которые мне показалось за 5 часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресло, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным. Он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлянул. «Ах да, еще вы! Ну, переведите-ка что-нибудь», — сказал он, подавая мне какую-то книгу. — «Да нет, лучше вот эту». Он перелистывал книгу Горация и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести. «Я этого не готовил», — сказал я. «А вы хотите отвечать то, что выучили наизусть? Хорошо». «Нет, вот это переведите». Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой и, вздыхая, отвечал только «нет». Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец. Сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад на кресло, стал молчать самым зловещим образом. Я стал было отвечать, но выражение его лица сковывало мне язык, и все, что бы я ни сказал, мне казалось не то. «Не то, не то, совсем не то», — заговорил он вдруг своим гадким выговором, быстро переменяя положение, облокачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. «Так нельзя, господа, готовится высшее учебное заведение. Вы все хотите только мундир носить с синим воротником. Верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами? Нет, господа, надо основательно изучать предмет». И так далее, и так далее. Во все время этой речи, произносимой коверканным языком, я с тупым вниманием смотрел на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена. И, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения. Сверх того презрения к профессору за то, что он не был, по моим понятиям, из людей камильфо, что я открыл, глядя на его короткие, крепкие и круглые ногти, еще более разжигало во мне и делало ядовитыми все эти чувства. Взглянув на меня и заметив мои дрожащие губы и налитые слезами глаза, он перевел, должно быть, мое волнение просьбой прибавить мне бал и, как будто сжалившись надо мной, сказал, еще при другом профессоре, который подошел в это время: «Хорошо-с, я поставлю вам переходной бал». Это значило 2. «Хотя вы его не заслуживаете, но это только в уважении вашей молодости и в надежде, что вы в университете уже не будете так легкомысленны». Последняя фраза его, сказанная при постороннем профессоре, который смотрел на меня так, как будто тоже говорил: «Да, вот видите, молодой человек», окончательно смутила меня. Была одна минута, когда глаза у меня заслало туманом. Страшный профессор с своим столом показался мне сидящим где-то вдали, и мне страшной односторонней ясностью пришла в голову дикая мысль: «А что, ежели... что из этого будет?» Но я этого почему-то не сделал, а, напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и, слегка улыбнувшись, кажется, той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола. Несправедливость эта до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что, ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие. Уже нельзя было и думать о том, чтобы быть третьим. И остальные экзамены я спустил без всякого старания и даже волнения. В общем числе у меня было, однако, 4 слишком, но это уже вовсе не интересовало меня. Я сам с собой решил и доказал это себе весьма ясно, что чрезвычайно глупо и даже дурной тон стараться быть первым. А надо так, чтобы только не слишком дурно, не слишком хорошо, как Володя. Этого я намерен был держаться и впредь в университете, несмотря на то, что в этом случае я в первый раз расходился в мнениях с своим другом. Я думал уже только о мундире, треугольной шляпе, собственных дрожках, собственной комнате и, главное, о собственной свободе.